«Капитан, вам еще рано вставать!» Тихий красивый голос за спиной вызвал на губах ворона невольную улыбку. Ника Робин неслышно шагнула к нему и обняла со спины, прижимаясь щекой к плечу капитана. «Как там девочки?» «Нами плакала», — последовал тихий ответ. «Китти плохо спит», — Хэнкок старалась держаться, но было видно, как она за вас волнуется. «А ты?» «Ждала и надеялась на лучшее», — тихий вздох. «Пока ты отдыхал, обстановка накалилась до предела. Крокодайл временно принял командование на себя, когда узнал, что ты сцепился с Геллертом. Не знаю, что его подвигло на такие действия, но он решил нанести серьезные удары силами флота Хаппа по левому флангу и силами Сары, Бартоломео и Кавендиша по правому флангу, вот по этим островным линиям». Женщина протянула своему капитану большую карту этого региона Нового мира. Луффи взял карту и впился в нее взглядом, впитывая информацию о собственном построении. Он поставил флот Янтамария и гладиаторов прикрывать тыл. Вслух удивился ворон. «От кого?» «Черт, совсем голова не варит. Все правильно, но удержат ли они удар?» «Во всяком случае, задержат до прибытия основных сил», — отмахнулась Робин. Было видно, что ее совершенно не волнует тыл, наполненный, по ее мнению, слабаками. «Смотрите, капитан, вот здесь, здесь и здесь, места с трудным фарватером, плохим климатом и необитаемыми островами, здесь они просто физически не пройдут. Но тем не менее, ваши внеклассовые корабли готовы перехватить малые силы противника по любому из трех направлений». Далее вот что решил Крокодайл. «Этот регион, наш», — тонкий пальчик подчеркнул Форт Нокс и обвел круг, захватывающий около дюжины сопредельных островов. «Вот здесь», — пальчик указал на остров в левом нижнем углу, — «находится Курагами. Мы, как вы сами видите, вот здесь, а Крокодайл на Сыне Грома, вот здесь». «Вот оно что», — ухмыльнулся ворон. «Я помню этот остров. Нами обнаружила там комплекс огромных подземных пещер, имеющих выход к морю, а Сара убедилась, что об этом никто не знает. Значит, вот здесь примерно две трети наших сил, в то время как на юго-востоке, около трети. Большая мамочка проводит полную мобилизацию и спускает с верфи корабли для войны с тобой. Если они захотят разделить наши силы, а они захотят, потому что снабжение меньшей части нашего флота целиком и полностью зависит от нас, то они ударят именно сюда. Очень хорошо, ворон ухмыльнулся. У Крокодайла намного больше опыта ведения войн, чем у меня, я доверюсь его решению. Несмотря на то, что он вам проиграл, хихикнула женщина, мягко отгораживая капитана от карты. Но я счастлива, что отправила Вивичан на Виски Пик, ведь иначе я бы никогда не напала на тебя и вряд ли оказалась бы в твоей команде так скоро. Капитан, на крыше появился пират из рубки связи, неся лоток вроде тех, которые используют уличные торговцы, из десяток ден-ден-муши на нем. Ворон скользнул по пурункающим ден-ден-муши цепким взглядом и безошибочно выделил один из них, принадлежащий Крокодайлу. «Ты уже в курсе того, что я сделал?» Сразу перешел к делу король пустыни. «Так вот, прямо сейчас я вывожу Сын Грома навстречу вражескому флоту. Тебе прислать подкрепление. Справлюсь. Сражаться можешь. Тогда тебе стоит выдвигаться к пирожному острову. Скорее всего, ты встретишь подкрепление пиратам большой мамочки. Есть высокая вероятность, что прямо сейчас к тебе подходит еще один флот с намерением осадить крепость. С боеприпасами у вас туго, я полагаю». «Да», — вместо капитана ответила Робин. «Что?» Луффи бросил на девушку изумленный взгляд. «И я узнаю об этом только сейчас». «Прекрасно. Луффи, прости, я не думала, что это так важно», — испуганно лепетала Ника Робин. «Я... это очень важно», — рыкнул капитан. «Ну тогда веселитесь там», — фыркнул Крокодайл и бросил переговорник. Робин слегка вздрогнула, услышав отголосок его команды готовить орудие к бою, и бросила испуганный взгляд на капитана. Ей так не хотелось подвести его, и что же, один из пиратов, и когда они только успели появиться здесь, на крыше, Весьма верно почувствовав намерение капитана, подсуетился и протянул ворону подзорную трубу. Капитан криво ухмыльнулся, рассмотрев несколько черных точек на горизонте, а через несколько секунд закричал Педро из смотровой вышки. «Корабли на горизонте! Их около сотни! Откуда у большой мамочки столько кораблей?» – изумилась женщина. «Мы имеем дело с Йонко. Она мобилизовала все свои силы, спустила с верфи уже готовые, но ни разу не спущенные на воду корабли резерва, призвала своих союзников, чтобы дать нам бой. Впрочем, мне плевать, сколько сотен кораблей она сюда пришлет». Кулак Луффи с хрустом сжался, а вокруг него возникла светящаяся прозрачная белая сфера. Пираты довольно оскалились. Им давно хотелось взглянуть на то, как их капитан воспользуется силой легендарного деда, Белоуса. «Неужели ты собираешься?» — в ужасе прошептала женщина и закричала. «Нет, не надо. Умоляю, Луффи, ты еще не выздоровел. А кто сказал, что я пойду один?» Широко оскалился капитан пиратов Ворона и заорал во всю мощь легких, так, что два пирата за его спиной, непривычные к таким выкрутасам капитана, рухнули на колени, зажимая уши ладонями. «Корабль к бою, сукины дети! Все на борт хозяина бури! Идем громить флот Йонко, парни!» «Да!» — проревела в ответ вся крепость. Пираты начали суетиться, готовя корабль к выходу в море. Пушки у входа в бухту загудели механизмами, разворачиваясь в сторону неприятеля. Им требуется прикрыть флагманский корабль флота Ворона. Ворон спустился в свою комнату и начал быстро приводить себя в порядок. Трафальгар сделал все, что мог, дальше дело лежало на его собственном организме, но Ворон знал, что восстанавливаться ему после тех страшных ран не меньше пары недель. Это знал Изара, а потому обеспокоенный мечник сделал то, чего прежде за ним не водилось. Он ворвался в комнату к Луффи. «Остановись!» За разгреб капитана за шиворот и хорошенько встряхнул. «Твои раны еще слишком серьезны для того, чтобы вступать в бой. У нас война», — отрезал Ворон, не пытаясь высвободиться из хватки рана. «Я не могу отлеживаться в стороне. Корабль готов к бою. Я сказал, остановись». Пальцы мечника сжались сильнее. «Или мне придется тебя остановить. Я смогу. Я знаю, что ты сможешь», — пожал плечами Ворон. «Не в том я состоянии, чтобы сражаться с тобой. Но мне и не нужно сражаться». Зара почувствовал волну вибраций, пронзившую руку. По коже забегали мурашки, мышцы невольно обмякли. Чтобы стиснуть пальцы, мечнику пришлось приложить немалые усилия воли. Вибрации усилились, и дело дошло до того, что Зара вообще перестал чувствовать правую руку, повисшую плетью вдоль туловища, а колени внезапно подогнулись. «Прости, тебе меня не удержать, друг», — Ворон мягко положил бешено вращающего глазами мечника на пол. «Я сбил вибрациями те нервы, которые контролируют тонус мышц. Придется тебе полежать минутку и подумать над своим поведением». «Да чтоб ты!» — с трудом просипел мечник, медленно двигая руками и ногами. «Ты, засранец, чтоб тебя, у тебя кровь». Несколько глубоких ран, оставленных ударами Геллерта, начали немного кровоточить. «Похоже, ты уже отошел, и через секунд 30 сможешь двигаться». Ворон выпрямился, надевая темно-красную рубашку и набрасывая на плечи плащ, а поверх плаща – ножны. «Дерьмово!» – Ворон почувствовал острую вспышку боли в груди, не спешащую уходить, и не заметил, как за его спиной появилась чья-то мрачная тень. «Мое тело не выдерживает силы фрукта в таком состоянии. Зара прав, мне нельзя сражаться, но я не могу бросить моих людей. Я в них верю, если что, они справятся и без меня». Внезапно по затылку пришелся не сильный удар, но его хватило даже с избытком. Капитан пиратов Ворона икнул, крутанул глазами в разных направлениях в попытке объять необъятное, после задумчиво изучил переносицу и безвольным кулем ссыпался на пол. Над бессознательным телом возвышалась фигура — Китти. Изумился Зара настолько, что его челюсть неприлично отвисла. Чтобы эта милашка, боготворящая капитана, вдруг подняла на него руку, то есть лапку. Немыслимо. Нека прыгнула к мечнику и, надавив пальцами на несколько точек, убрала воздействие фрукта капитана. Раз Луффи сама отключается от такого хиленького удара, ему нужно полежать, заявила девочка, воинственно стискивая Нека кулачок. Мечнику как-то резко расхотелось испытывать на себе удары этой шалуньи. А она не так проста, невольно восхитился мужчина и поднялся, разгоняя кровь по мышцам. Ну, Луффи, это я тебе еще припомню, сволочь. А дальше все пираты ворона наблюдали незабываемое зрелище. Бессознательного капитана волокла на себе Китти, а за ней вышагивал немного офигевший старший помощник пиратов ворона. С учетом того, насколько ворон выше Нека, его сапоги скребли дорожку, а пальцы болтались у самой земли. Что случилось? Мигом встревожился Трафальгар. Слишком обширны были повреждения капитана, даже с учетом того, что он залатал почти все, раны есть раны, и ткани, даже составленные вместе, все равно восстановится не сразу. Я его вырубила, ошарашила команду заявлением воинственная Нека. А теперь, поплыли бить врагов, ня, и в гробовой тишине отволокла своего капитана в каюту на корабле. Несколько минут команда пыталась понять, что происходит, почему их капитана волокла на себе Китти. Ах да, она же вырубила его, что, вырубила капитана, ну, чего застыли, прикрикнул мечник, насмотревшись на офигевшие лица команды. Пираты немедленно оживились и засуетились, постепенно приходя в норму. Санджи тяжко вздохнула, Хэнкок преисполнилась праведным гневом и хотела было наказать паршивку за то, что она посмела ударить ее капитана. Но тут же остыла, догадавшись, что было бы, если бы Луффи, вырубившийся от явно не сильного удара Нека, полез в драку. Нами подошла к штурвалу, Зара встал на мостик. Вскоре показалась Китти и поднялась на мостик, держа в ладошках подзорную трубу. Это было супер круто. Фрэнки встал в излюбленную позу. Молодчина, Китти-тян, так его. Теперь никто не запретит мне использовать пушку Гаон-2. Думаю, капитан разрешил бы, заметил мечник. Что там, Китти? Перестраиваются, Нека опустила подзорную трубу. Эй, Усоп, ты что творишь? Испытываю новую снайперскую винтовку, так что не мешай, отозвался канонир, сидя на какой-то бочке на палубе и целясь в сторону кораблей из длинной снайперской винтовки жуткого калибра и весом 30 кг. Отсутствие оптического прицела нисколько не сказалось на качестве наводки. Канонир в который раз усовершенствовал свои уберочки и больше не нуждается в оптических прицелах. Парень вдруг вспомнил о чем-то важном, на секунду оторвался от прицела и надел мощные наушники, разом отрезавшие его от звуков этого мира. «Стреляй по мачтам флагмана!» — крикнула Нека. Усоп стащил наушники и повернулся к ней. «Что? Стреляй по флагману, говорю. По мачтам бей!» — повторила Китти. «Окей», Усоп вскинул 30-килограммовую дуру к плечу с такой легкостью, словно это была пневматическая винтовка, приложился и вдавил спуск. Громыхнуло так, что два пирата, оказавшиеся в опасной близости от Усоппа, рухнули на колени с распахнутыми ртами и зажимая ладонями уши, а канонир кубарем покатился и с силой врезался спиной в грот мачту, сметенный чудовищной отдачей. «Ну них, я себе!» Восхищенно завопил оглушенный парень, уставившись туда же, куда и половина команды. Фок-мачта флагманского корабля просто взорвалась ворохом щепок, сверху бойная пуля вырвала кусок дерева метр на метр, из-за чего мачта подломилась и с жутким треском рухнула, следующая за ней грот-мачта также получила серьезные повреждения и переломилась через несколько секунд после выстрела. «Фрэнки!» — кричал Усоп намного громче, чем требовалось. Успех. Отдача только слишком большая, и звук выстрела слишком громкий. Без наушников оглох бы нахрен. Китти продолжила внимательно следить за построением, с бьющимся сердцем осознавая, что настал тот момент, когда ей придется принимать решение самостоятельно. «Ты, единственная, кого капитан обучал тактике и стратегии», произнес Зара так внезапно, что девочка невольно вздрогнула. «Я тебя понимаю, ты, вероятно, надеялась, что капитан все время будет рядом, что он исправит твои ошибки». Их построение смешалось, голос Нека дрогнул. «Получилось, теперь надо выстрелить из пушки Гаон в центр строя. Фрэнки, настало твое время», — крикнул Зара. «Парни, держитесь крепче». «Подождите», — воскликнула Нами. «До крепости меньше километра. Не беспокойся, Нами», — раздался из переговорника на штурвале голос плотника, засевшего в боевой рубке. «Расчетная отдача, 800 метров, опасная зона, 600 метров сразу за кормой. Спустить паруса», — скомандовала Нами, обеспокоенная тем, что отдача при поднятых парусах может повредить рангоут. Пираты бросились к парусам в то время, как клюв носовой фигуры ворона на носу корабля раскрылся, являя дуло пушки Гаон. На ребристой антенне начал быстро раздуваться сияющий белый шар, пираты заслонили глаза руками и на всякий случай вцепились во все, что крепко держится. «Хей, бразер, welcome to hell!» — выкрикнул Фрэнки, крепко ухватился за джойстик наведения пушки и вдавил большую красную кнопку. Корабль крепко тряхнуло, шар на антенне взорвался потоком ослепительно-белого света, корабли, попавшие под выстрел пушки Гаон, в первое мгновение разорвало на части, а затем и вовсе спалило дотла. «Знай наших!» — обрадованно взревел Фрэнки. «Это был супервыстрел. Первое полевое испытание пушки Гаон-2 завершено успешно». Плотника поддержали обрадованные крики пиратов на палубе, потрясавших своим оружием. Зара довольно ухмыльнулся, Китти улыбалась, глядя на то, как спешно разворачиваются уцелевшие корабли. Из 103 судов, отправленных на уничтожение пиратов Ворона, после выстрела пушки Гаон-2 уцелели лишь 17, и эти суда бросились спасаться бегством. «Поднять все паруса!» — скомандовала воодушевленная Нека. «В погоню!» «Да!» — взревели пираты. Усоп отошел наконец от контузии и переломил ствол огромной винтовки, выбрасывая дымящуюся гильзу. Невесть откуда канонир извлек металлический ящик с двумя лямками для ношения на спине, открыл его и вытащил оттуда еще один огромный патрон, отмеченный красной линией. Канонир лихо затолкал патрон в дуло и щелкнул стволом, приводя винтовку в боевое положение. И тут двери капитанской каюты медленно, в лучших традициях ужастика, распахнулась настежь. Все обрадованные крики мигом смолкли, пираты невольно поежились, чувствуя неприятную ауру, разливающуюся по кораблю с медленными, мерными шагами капитана. Вот капитан вышел и остановился, обводя свою команду жутким взглядом. «И кто устроил здесь этот бардак?» — вопрошал ворон, рассматривая огромное облако черного дыма, поднявшееся над останками сожженных кораблей. Китти прижала ушки к темени и подняла дрожащую ладошку. Луфи вздохнул, повернулся к Усопу и прикрикнул: «А ты чего застыл? Стреляй давай! А вы чего вылупились, засранцы? По местам, живо!» Слышали, что Китти сказала? «В погоню!» Пираты тут же засуетились. Усоп вскинул винтовку к плечу и выстрелил. На этот раз его не отшвырнуло, просто сильно качнуло назад, канонир удержался. Один из небольших бригов, крайний с правого фланга, получил заряд в левый борт. Взрыв оторвал внушительный кусок корпуса, детонировал пороховой погреб, и корабль, разорванный пополам и окутанный пламенем, начал медленно идти ко дну. Ворон поднялся на мостик и подошел к съежившейся Нека. Китти зажмурилась и вжала голову в плечи в ответ на руку Луфи, опускающуюся ей на темя, и поняла, что ее ласково чешут за ушками. «Эй, Луфи, сама!» — удивленно пискнула Нека, осторожненько приоткрывая один глаз. Капитан улыбнулся и кивнул. «Ты молодец, Китти!» «Луфи, сама!» Глаза Нека вспыхнули счастьем. Но тут рука ворона сместилась к затылку, еще ниже и крепко ухватила девочку за шкирку, медленно поднимая вверх. Нека пискнула и рефлекторно поджала лапки и хвостик. «Ну какого черта ты вырубила меня, маленькая вредина?» — обманчиво ласково спросил капитан. Мгновение, и вокруг него образовалось мертвое пространство радиусом метров 5. Даже Зара предпочел отойти в сторонку, смущенный жуткой аурой, окутавшей капитана. «Простите, Луффи сама», — придушенно пискнула Китти. «Я больше не буду. Прошу меня простить. Я исправлюсь, обещаю». «Конечно, исправишься. Когда вынырнешь?» «Нет, умоляю, только не в воду», — завизжала Китти, не делая попыток вырваться, потому что знает, будет только хуже. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я очень раскаиваюсь, но я так волновалась за вас. Я боялась, что вы ввяжетесь в драку, и что вам будет больно». Нека вздохнула, собралась с силами и продолжила. «Пожалуйста, бросьте меня в воду, я заслужила, но не ввязывайтесь в драку. Вы же ранены». Луффи вздохнул и опустил Нека на палубу. Китти тут же шагнула к нему и обняла, уткнувшись носом в грудь. Капитан пиратов Ворона мягко погладил девочку по голове и попробовал отстранить, но Нека не хотела отрываться от него. А тем временем люди большой мамочки либо справились с испугом, либо передумали спасаться бегством. Наверное, кто-то смекнул, что больше таких выстрелов не предвидится, и корабли начали разворачиваться, заходя на пиратов Ворона с нескольких сторон. «Опять ты цацкаешься с ней?» — фыркнул Зара. Ворон пожал плечами, продолжая гладить Китти по волосам и одновременно с этим оценивая обстановку. Вместо того, чтобы прорваться к крепости, на что у пиратов большой мамочки были прекрасные шансы, они вдруг решили взять его корабль в кольцо и начали разделяться, заходя с бортов. «Пушки к бою готовь!» — скомандовал капитан. Три корабля, подобравшиеся ближе всех, один бриг справа и бриг в компании фрегата слева, дали пробные залпы, но ядра зарылись вдалеке от хозяина бури, слишком велика дистанция. «Усоп, сможешь достать их из пушек?» Капитан бросил взгляд на азартно целящегося канонира и вздохнул. «Теперь парень не успокоится, пока не наиграется с новой цацкой». Санджи подошла и сходу двинула канониру в челюсть, вбивая парня в вздрогнувшую от удара мачту. «Слушай, когда капитан с тобой разговаривает?» — прикрикнула Кок. Усоб вжал голову в плечи. Ворон тяжко вздохнул и резко крутанул руль. «Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе», — вспомнил он одну из пословиц, множество которых вынес из своего родного мира. Собственно, Ворон и помнил твердо лишь пословицы, остальное стерлось, забылось под потоками новой информации. Внезапный порыв ветра наполнил паруса, корабль рванул наперерез образовавшейся слева флотилии судов. Усоп верно понял намерение капитана и нырнул в люк на баке. Раскрылись пушечные порты, выкатились бронзовые орудия, блестящие в лучах солнца. Не ожидавшие такого маневра пираты начали спешно перегруппировываться, не понимая, что только мешают друг другу. «Левая бортовая батарея, готовься!» — скомандовал капитан, резко разворачивая корабль бортом к суетящимся, неспособным открыть огонь пиратам. «Целься!» Залп. Град снарядов обрушился на корпуса сбившихся в кучу судов, пробивая броню, поджигая, ломая и круша все на своем пути. Залп. Снова скомандовал капитан. И снова 23 пушки поочередно выстрелили, обрушивая на корабли пиратов большой мамочки град раскаленного свинца. Казалось бы, им нужно время, чтобы перезарядиться, но нет. За вторым залпом с секундным интервалом последовали третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Ответные залпы противника больше ранили их самих, нежели попадали по хозяину бури, и то те редкие ядра лишь беспомощно чиркнули по броне, ударив под большим углом. После восьмого залпа пираты у пушек засуетились, меняя тяжелые кассеты с боеприпасами, а Ворон, замедлив ход, развернул корабль носом к горящим, тонущим судам. Носовая батарея, зарядить картечь, огонь. Две трехствольные пушки и четыре одноствольные обрушили на тонущих, суетящихся пиратов жужжащее облако картечи, убивающие, ранящие и калечащие всех без разбору. «Левая бортовая батарея готова», — доложили пираты, снарядив пушки. Ворон ухмыльнулся. «Носовая батарея, прекратить огонь. Поднять все паруса. Правая бортовая батарея, целься. Залп. Прощальный выстрел 23 пушек по 6 тонущим, охваченным пламенем кораблям не принес сколько-нибудь значительной пользы ворону, разве что нагнал страху на еще живых пиратов, а хозяин бурь стрелой рванул на перехват 10 кораблей пиратов большой мамочки. Сначала они хотели ударить ворона с тыла, но прежде, чем сократили дистанцию для нанесения уверенного залпа, ворон уже расстрелял их товарищей, продемонстрировав неожиданную боевую мощь от всего лишь одного корабля. Знать бы им, что даже гигантская плавучая крепость «Сын Грома», вооруженная новейшими пушками и укрытая броней, превосходящей многие морские крепости, не способна противостоять этому детищу лучших военных гениев мира под командованием одного из лучших боевых капитанов. Хотя эти больше ничего нового не узнают. «Мортиры, залп!» — гаркнул ворон. Две мортиры на корме тяжело громыхнули, огромные кассетные снаряды с низким гулом пропороли воздух и взорвались над кораблями, осыпая их градом осколочно-фугасных и зажигательных кассет. Да, из бесчисленного множества кассет по кораблям ударили не больше десятой части, но и этой десятой части хватило, чтобы значительно замедлить остатки эскадры «Большой мамочки». На 6 кораблях загорелись паруса и мачты, еще один, самый большой, фрегат, и вовсе остановился, объятый пламенем от носа до кормы, но пираты все же разрядили пушки по приближающемуся бригу с веселым Роджером Ворона на флагштоках. Ворон резко крутанул штурвал, используя волнение для того, чтобы поднять корпус судна выше корпусов стреляющих кораблей и подставляя борт под углом. Корабль содрогнулся от нескольких десятков одномоментных попаданий. Хэнкок бросилась к борту, сбивая ядра своими мирами-расстрелами, Сангджи отправляла ядра обратно меткими пинками, Ташиги отклоняла их ударами катаны. Ворон внезапно выпустил штурвал, который тут же подхватила Нами, ринулся к борту, занес кулак, окутанный белой светящейся сферой, и ударил. Круглая ударная волна беловатого оттенка и диаметров 10 метров ударила по кораблям, разрывая в щепки все, что попало под ее воздействие и разбрасывая обломки во все стороны. Ворон стиснул зубы, изо всех сил пытаясь не скорчиться от острой боли, прострелившей все тело, и ему это удалось так же, как и его задумка. Совершенно деморализованный противник ударился в панику, легкий поворот штурвала, и хладнокровная команда. Правая бортовая батарея, огонь. Поющий корабль, флагман флота «Большой мамочки», каюта капитана. Сказать, что Йонка была в бешенстве, ничего не сказать. Когда ворон прислал ей посылку с отрубленной головой Геллерта, сообщением о том, что ее боец прекрасно сражался, но был убит, и приглашением приходить еще, ее ярости не было границ. Позже несколько чудом выживших пиратов доложили ей, что в бою ворон оказался тяжело ранен, и Шарлотта Линк-Линк приняла решение напасть на команду ворона и одновременно с этим отрезать и разгромить часть его флота. Приказ шпионам уничтожить всех, кто хоть как-то связан с пиратами ворона, не достиг своей цели. Абсолютное большинство ее агентов в других морях оказалось раскрытым и уничтоженным. Попытка заставить промышленность работать на износ, для удовлетворения нужд начавшейся войны, провалилась. Чертов ворон разграбил караван и зданию, подгадал идеальное время для начала решительных боевых действий и нанес сокрушительный удар сначала по ее экономике, а затем и по ее кораблям. Добровольно-принудительная мобилизация армии и кораблей стран Нового мира, попавших под ее контроль, дала результат. Уже к вечеру второго дня короли выставили свои флотилии с целью уничтожить ворона якобы для сохранения мира и порядка, и на следующий же день эти корабли ринулись в бой. Меньшая эскадра из 104 судов направилась в сторону захваченного форта, большая, почти 200 кораблей всех классов, на окружение и разгром части флота пиратов ворона. Было получено содействие местной базы дозора, и на третий день со дня поражения Геллерта на юго-восток выдвинулись корабли дозора. Все шло по плану. Одна эскадра уже приближалась к захваченному форту, вторая готовилась обойти необитаемый остров и ударить по пиратам ворона с фланга, но внезапно начались неприятности. Откуда ни возьмись, на пути почти 200 судов возник гигантский боевой корабль и начал расстреливать все суда. Ден-ден муши разрывались от звонков. Несколько минут пираты и подчинившиеся ей короли умоляли позволить им отступить, но Йонка была непреклонна. А потом неожиданно жесткое сопротивление встретила и другая эскадра, и лишь потом до Йонка дошло, какую глупость она совершила в порыве ярости. Не только ворон, в захваченном форте оказалась и его могущественная команда, поэтому Йонка хотела дать приказ отступать, но в тот момент, когда ее корабли перестраивались для отступления, по ним ударило неизвестное оружие и разом стерло с лица земли почти 90 судов. Оставшиеся, увидев, что против них всего один корабль, прельстились славой убийц ворона и попытались его потопить. Безрезультатно, всего лишь 5 минут назад был уничтожен последний корабль эскадры, посланный за головой ворона. С юго-востока на подмогу плавучей крепости пиратов ворона пришел флот Хаппа, возглавляемый их адмиралом. Дон Сай со своей лагией мера-мера без заметных усилий расправился с арьергардом и левым флангом флота, после чего вместе с крокодилом потопил оставшиеся корабли все до единого. Последнее, что успел сказать ее шпион во флоте Хаппа, до того, как его раскрыл Сай и снес ему голову, так это то, что корабль-крепость «Сын Грома» взял курс на Пирожный остров. К этому времени Йонка уже следовала к форту, захваченному вороном, намереваясь прибить наглого мальчишку своими руками, но тут из ее базы пришло полное паники сообщение о том, что ее город попал под артобстрел и охвачен пожаром. Несколько патрульных катеров натолкнулись на корабль, засевший в одной неприметной рыбацкой бухте и ведущий обстрел города, но не успели они ничего толком доложить, как связь с ними прервалась. Это заставило Йонка немедленно изменить курс и на всех парусах отправиться обратно на Пирожный остров. Нельзя позволить ворону захватить ее базу, ни в коем случае нельзя. Еще раньше, чем показался сам остров, пираты Большой Мамочки различили густые клубы черного дыма. Похоже, что не только ее база, весь остров подвергся бомбежке, и, как только корабль приблизился, стало ясно, так оно и есть. Горела не только база, не только город при ней и порт, горели несколько деревень, горели конфетные фабрики, горели уничтоженные корабли охраны и патрульные катера, горело все. Нужно ли говорить, что при виде такой картины на острове, где жили семьи большинства членов команды Йонка, пираты пришли в ярость. Пожары в середине острова лишь разгораются, наш враг все еще там. Убьем их всех, всех до единого, кричали пираты, но как только они высадились на берег, стало известно, что на остров не сошел ни один враг. Был морской бой в порту, останки кораблей все еще догорали в воде, была стычка у рыбацкой бухты, где не осталось в живых никого, крепость у форта оказалась частично разрушена, частично оплавлена. Большая мамочка ревела от ярости и крушила все на своем пути. Никогда, никто и никогда еще не обходился с ней таким образом. Ворон переиграл ее по всем статьям. Уничтожил экономику, раздавил флот, воспользовался малейшими изъянами ее системы, но лучше всего он воспользовался фактором неожиданности из-за того, что Йонка до последнего считала его зарывающимся сопляком. Да, у нее были конфликты с другими Йонка и стычки с дозорными, ей приходилось усмирять молодые и сильные пиратские команды и альянсы, но такой масштабной войны не было никогда. Ее люди, привыкшие грабить беспомощных мирных жителей и сражаться с себе подобными пиратами, удерживающие власть за счет страха, оказались совершенно беспомощны, столкнувшись с профессиональными военными и моряками под знаменами ворона. Тактика и стратегия, отлично показавшая себя против необученных, опьяневших от силы пиратов, промышлявших, как и она, грабежом и насилием, разбилась, как стекло, о скалу по имени Ворон. Получивший подготовку в дозоре, поставивший на колени Восточное море, сокрушивший империю Крокодайла, разгромивший Эниэс Лобби, захвативший Импилдаун, выживший в войне при Маринфорде и уничтоживший Дон Кихота до Фламинго, Монки Ди. Луффи оказался совсем не тем везучим сопляком, каким его расписывали льстивые подонки из ее окружения. Единственный ее агент из верхушки дозора, погибший в войне при Маринфорде, утверждал, что если в ближнем бою Ворон силен и опытен, никак не слабее Шичибукая, то в морском бою ему нет равных. Зря Йонка его не послушала. Итог, вот он, перед ее глазами. Остров в огне, корабли потоплены, и кем же? Противником, чья численность ниже по меньшей мере в 20 раз. Около 300 кораблей потоплены двумя кораблями противника. Двумя. Флот Хаппа в этом бою можно не считать. Без них Крокодайлу потребовалось бы максимум немного больше времени для разгрома ее людей. Но даже если и считать, то против выдвинутых ею 300 кораблей и 25 тысяч человек выступили 14 кораблей и 1500 человек. На смену ярости и гневу пришли отчаяние и страх. Что же будет дальше? У большой мамочки осталось слишком мало людей. Даже если ей удастся остановить ворона, сколько людей у нее осталось? 218 членов команды, 7 тысяч человек и 80 кораблей резерва, 3/4 гарнизона, защищавшего ее базу. А ворон? Его потери исчисляются не сотнями и тысячами, а десятками и единицами. Умом женщина поняла. Она уже проиграла вне зависимости от исхода сражения с вороном. Кайда и Шанкс тут же устремятся на ее территорию, Тич ударит им в спину, и не только ее воды, но весь новый мир утонет в крови. А дозор, революционеры, правительство, никто не останется в стороне, все будут грызться. Кто-то устремится захватывать чужое, кто-то будет отчаянно защищать свое. Ворон все рассчитал. Теперь большая мамочка ясно видит, почему он так построил свой флот, почему он именно так начал действовать. Чтобы она, недооценивая его, растратила огромную часть своих ресурсов зря. Чтобы он мог одновременно начать укреплять тылы и напасть на нее, когда она будет вынуждена отсиживаться на своей наполовину разгромленной базе с подавленными морально и физически людьми. Сейчас у нее остался лишь один путь. Уничтожить ворона своими руками, разорвать его на части, обратить в пыль его команду. Это будет непросто, раз он убил Геллерта, но это возможно. Новый мир, Форт Нокс. Рейкосара никак не могла отделаться от страшноватого ощущения. Странно и страшно смотреть за тем, как непобедимого капитана разрезали на кучу маленьких кусочков и как эти кусочки внимательно изучает доктор-маньяк с дурной репутацией. Блин, Ло, может поаккуратнее. Поморщилась отдельно отрезанная голова ворона. Я стараюсь, огрызнулся доктор-маньяк. Фруктовик хренов, допрыгался. Теперь тебе нужно отдыхать пару недель и восстанавливать силы. Слышала, Сара. Голова Луффи перевела взгляд на нее. Тебе предстоит терзать Йонка еще 2 недели. Никаких прямых контактов, стоит появиться ее кораблю, сразу же сматывай удочки, поняла. Да, тут же ответила девушка. Она не признается, что боится сталкиваться с Йонка в открытом бою даже со своей новой силой, позволившей ей пару часов назад разгромить порт и крепость. Ло, ты можешь сделать так, чтобы я мог завтра-послезавтра сражаться в полную силу. Бросил взгляд на доктора капитан. Это невозможно даже с моими способностями, покачал головой Трафальгар Ло. Только если накачать тебя наркотиками, зря я это сказал, так, не смотри на меня такими горящими глазами, понял. Хочешь остаться без печени? Да чтоб тебя, хреново, подытожил капитан пиратов Ворона. А еще нужно разобраться с семейкой Винсмак, они прямо сейчас ведут свой флот на подмогу большой мамочке. Есть еще один вариант, заговорил Трафальгар. Я, Зара, Санджи и Хэнкок отправимся в логово большой мамочки. Я и Зара в случае чего наваляем ей и успеем отступить, вытащив всех остальных. Санджи, предлог, чтобы завести хоть какой-то разговор, повод для союза. И тут капитана пиратов Ворона осенило. Кстати о птичках, Ворон ухмыльнулся. А почему бы нам не связаться с семейкой Винсмак? Сейчас они идут по Гранд-Лайн и подходят к Сабадзи. Сказав им о том, что большая мамочка будет уничтожена, мы подкинем им пищу для размышлений. А не является ли это угрозой? Подхватил доктор. Не собирается ли ворон расправиться с теми, кто обижал его подчиненную? Я достаточно знаю об этом клане, капитан. Когда они устроят совещание, а они обязательно устроят совещание, то все они конкретно так подцапаются. А это, еще дня 2-3 по времени плюс немаленький шанс укрепить свои позиции в Норсблю. И при этом необходимо показать, что мне они не очень-то и нужны, ухмыльнулся капитан пиратов Ворона. Так оно и есть. Но сам подумай, с чего бы им искать защиты Йонка. Ясен пень, подцапались с кем-то не менее влиятельным, скорее всего, с правительством или дозорными. Я пока что не понял, кто же там замешан, слишком хорошо они прячут концы в воду. Если же они являются частью коварного плана по уничтожению большой мамочки изнутри, то попросту повернут назад. И вот еще, Ло, когда пойдете на штурм убежища большой мамочки, вытащи и себя, и всех остальных, понял? С чего ты взял, что мы пойдем? Насторожился доктор. Я хорошо вас знаю, хмыкнул капитан. Вот и все. И я рад, что так вам дорог. Примечание к чести получилось как-то так. Последнее время что-то не идет вдохновение на эту работу. Но попытка, не пытка, так ведь? Вот я и попытался. Надеюсь, все не так плохо. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.